так пышно разросся над деревянным особнячком. Конюшки. Если перенестись в отдаленные от нас времена и представить себе, что вместо площади Восстания на горе живописно раскинулась деревушка Кудрина, отчего потом и получила название площадь, а вокруг там, где пресня, арбат, садовая, леса, болота, луга, то в сторону Смоленской, может, там, где теперь американское посольство, а может, чуть дальше, стоял Новинский монастырь. А за спиной монастыря, внизу, под горкой, расположился монастырский конюшенный двор. От него и пошли конюшки. В мое время в районе этого конюшенного двора, параллельно Новинскому бульвару, нынешней улице Чайковского, начиная от Девятинского переулка, где стояла, да и теперь еще стоит церковь девяти мучеников, шел большой Конюшковский переулок. Другим концом своим, обтекая горку, летом зеленую, зимой ледяную, и с нее можно было скатываться на салазках прямо к нашему парадному, упирался в старые строения. А когда на площади поставили небоскреб, в его каменный фундамент, в его гаражи. Это был тупик. А под углом к Большому Конюшковскому переулку, от площади Восстания, не выходя на нее, от Кудринского переулка, от заднего фасада пятиэтажного дома, в грязные темные подворотни, которого мы однажды спасались с Мариной Ивановной во время бомбежки, сбегал вниз по булыжникам, обтекая горку с другой ее стороны, Малый Конюшковский переулок, пересекая Большой Конюшковский и ниже вливаясь в Конюшковскую улицу, ведущую к зоопарку. Но чтобы выбраться из плена всех этих конюшковских тупиков и горбатых кривоколенных изгибов старой Москвы, надо было еще свернуть из Малого Конюшковского в совсем уже коротенький, всего 5 домов, Кудринский переулочек. Вот он-то и выводил конюшки на площадь Восстания, как раз напротив улицы Воровского. Одна сторона этого Кудринского переулка уцелела, с ее угла и начинается нынешняя магистраль, улица Чайковского, которая ведет к Смоленской площади. Ну а если говорить о самой площади Восстания, то тогда, в начале 40-х, когда у нас на конюшках бывала Марина Ивановна, у площади был несколько иной вид. Небоскреба еще не было. Вместо него стояла белая церковь с высокой белой колокольней, сквозь пустые проемы которой колокола были сняты, виднелось закатное небо Пресни, почти от самого Арбата с начала улицы Воровского. Движение было не столь еще интенсивным, и площадь можно было переходить в любом направлении. Поток машин тек в основном по Садово-Кудринской к Смоленской, а внизу, от баррикадной, от зоопарка в гору, медленно полз трамвай 1, 16, 22, и, отдышавшись на остановке посредине площади, следовал дальше, по улице Герцена, к Никитским воротам. На углу Воровского, примыкая к крылу белого особняка, где во дворе за решетчатыми воротами помещался союз писателей, была керосиновая лавка. Газ в Москве был главным образом в центре, в больших хороших домах, а конюшки, пресня готовили на керосинках и примусах. И когда в союзе писателей был установлен гроб с телом Маяковского, и очередь желающих проститься с поэтом, истинно желающих, а не пригнанных по разверстке от райкомов, шла мимо этой керосиновой лавки, загибая по площади Восстания, а затем сворачивала на улицу Герцена, то конюшковские хозяйки, привыкшие к постоянным нехваткам и очередям, не зная еще в чем дело, в панике неслись с бидонами и четвертями, боясь, что разберут весь керосин и потом будут выдавать его по карточкам. Вторая керосиновая лавка тоже находилась на площади, и была в том порядке домов, который отделял от площади Кудринский переулок.